По поводу вашего поведения. Сегодня какое число-то Новый год? 13 число, старый Новый год, по старому стилю. 13... Это значит, уже наступил? Нет, завтра, в ночь будет, Валентина Петровна. 14-го разве? 13-го наступает. 13-го на 14-е, календарь григорианский. Вы что же, да? В школе не учили? У вас два высших образования. А вы с Брежневым работали? У нас не было календарей. Как не было? А как же вы жили-то? По палочкам? У нас книги были, а календарей не было. А какие вы книжки любите читать? Всякие. Вы любите что-нибудь такое эротичное? Классику, классику! Классику? Льва Толстого любите? Да. Да? Да, а особенно. А про Бандюк что-нибудь любите? Там Александру Маринину? Тоже. Да? А сейчас такое время, кругом одни бандюги. Кошмар, да? Валентина Петровна, у вас даже в подъезде бандюги какие-то завелись, по-моему, да?